20. Латино-немецкие и латино-польские летописцы средних веков Дитмар, Адам, Гал, Гельмольд, Саксон и другие также ничего не знают о нормандском народе руссов, а трактуют их как туземцев Восточной Европы. В известии бертинских летописей спорным является выражение «из рода франков». Но хаканский титул, указывающий на соседство авара-хазар и, несомненно, употреблявшийся южно-русскими князьями, не может подлежать спору. Следовательно, мы имеем западное и вместе византийское свидетельство о туземной Руси в первой половине IX века. 21. Арабские свидетельства по большей части несогласимы с теорией нормандской Руси, и наоборот, они становятся совершенно понятны, как скоро Русь признаем народом туземным. Русь и славяне у них являются почти нераздельно. Описанные ими обычаи руссов указывают также на славян. Например, у Ибн Фадлана сожжение жены с покойником, тризна или третья часть его имущества, отделявшаяся на погребальное пиршество и так далее, и так далее. Между прочим, Хардарберг в IX веке, говоря о русских купцах в Хазарии, прибавляет: «Они же суть племя из славян». 22. Появление во второй половине X века Руси Тмутараканской необъяснимо без существования исконных русских поселений на берегах Азовского моря. Да и с какой стати скандинавам забираться на Тамань? Без этой Азовско-Черноморской Руси необъяснимы арабские известия X века, например, Масуди, о руссах, живущих на берегу Русского моря и господствующих на этом море. Арабское деление Руси на три группы – Новгород, Киев и Артанию, отношение Руси к Корсуню, походы на Кавказ и в Каспийское море и прочее, и прочее. 23. Ни одно произведение русской словесности, несомненно принадлежащее до татарской эпохи, собственно, до XIII века, кроме летописи, не знает ни варяга Рюрика, ни вообще призвания варяга руссов. 24. Расстояние около 250 лет, даже по расчету норманистов, между призванием варягов и составлением нашей начальной летописи само по себе делает предание недостоверным, что и подтверждается его вполне легендарным оттенком. Три брата, пришедшие откуда-то из-за моря и прочее, а также целым рядом других легенд, занесенных в нашу летопись. Об апостоле Андрее, о хазарах, о Скольде и Дире, Олеге и Ольге и прочем. 25. Сопоставление северного сказания о трех братьях Рюрике, Синеусе и Триворе с южным сказанием о трех братьях Кие, Щеге и Хариве, а также с литовским о Полимоне и его трех внуках и с другими подобными сказаниями не оставляют сомнения, что мы имеем дело с легендой. 26. Утрата древнейшей редакции «Повести временных лет», вообще неисправная передача летописного текста с писателями и продолжателями, разногласия дошедших до нас летописных сводов и сборников относительно варяга Руси и относительно легенды об Аскольде и Дире, а также разнообразные толкования имени Русь убеждают нас, что в первоначальном своем виде легенда о призвании князей не смешивала Русь с варягами и, по-видимому, не причисляла к варягам Аскольда и Дира. 27. Польские историки, особенно Длугош и Стройковский, имевшие под руками русские летописи, также не смешивают Русь с варягами. Они изображают ее народом туземным и старобытным, а Аскольда и Дира – потомками Кия. Герберштейн, равно знакомый с русскими летописями, тоже различает Русь от варягов. Эти писатели еще более подтверждают наше мнение, что первоначально летописная легенда имела только династический оттенок, то есть говорила о призвании князей из варягов, о существовании народа варяга-руссов есть домысел более поздней редакции. 28. совершенное отсутствие точных указаний на отечество призванных варягов в большинстве сводов и указания некоторых на прусскую землю и род Августа,